Между тем на площади пробили зорю. Народ возвратился с работ. В воротах замычало стадо, толпясь в пыльном золотистом облаке. И девки, и бабы засуетились по улицам и дворам, убирая скотину. Солнце скрылось совсем за далеким снежным хребтом. Одна голубоватая тень разостлалась по земле и небу. Над потемневшими садами чуть заметно зажглись звезды, и звуки понемногу затихали в станице. Убрав скотину, казачки выходили на углы улиц и, пощелкивая семя, усаживались на заваленках. К одному из таких кружков, подоив двух коров и буйволицу, присоединилась и Марьянка. Кружок состоял из нескольких баб и девок с одним старым казаком. Речь шла об убитом обреке. Казак рассказывал, бабы расспрашивали. «А награда, я чай, большая ему будет?» — говорила казачка. «А то как же! Бают, крест выйдет!» Мосьф и то хотел его обидеть. Ружье отнял, да начальство в кизляре узнало. «Тот подлая душа, Мосьф-то!» «Сказывали, пришел Лукашка-то?» — сказала одна девка. «У ямки!» — ямка была холостая распутная казачка, державшая шинок. «С Назаркой гуляют!» «Сказывают, полведра выпили!» «Эка урвану счастье!» — сказал кто-то. «Прям что урван!» «Да что, малый хорош! Куда ловок!» «Справедливый малый!» «Такой же отец был! Батяка, Кирьяк!» «Отца весь! Как его убили, вся станица по нем выла!» «Вон они идут никак!» — продолжала говорившая, указывая на казаков, подвигавшихся к ним по улице. «Ергушов-то поспел с ними, видишь, пьяница!» Лукашка с Назаркой и Ергушовым, выпив полведра, шли к девкам. Они все трое, в особенности старый казак, были краснее обыкновенного. Ергушов пошатывался и все громко смеясь толкал под бок Назарку. «Что с курехи песен не играете?» — крикнул он на девок. «Я говорю, играйте на наше гулянье!» «Здорово дневали?» — послышались приветствия. «Что играть? Разве праздник?» — сказала баба. «Ты надулся и играй!» Ергушов захохотал и толкнул Назарку. «Играй ты, что ли? И я заиграю. Я ловок, я говорю». «Что красавицы заснули?» — сказал Назарка. «Мы с кордона помолить пришли. Вот Лукашку помолили». Лукашка, подойдя к кружку, медленно приподнял папаху и остановился против девок. Широкие скулы и шея были у него красны. Он стоял и говорил тихо, степенно, но в этой медленности и степенности движения было больше оживленности и силы, чем в болтовне и суетне Назарки. Он напоминал разыгравшегося жеребца, который, взвив хвост и фыркнув, остановился как вкопанный всеми ногами. Лукашка тихо стоял перед девками. Глаза его смеялись, он говорил мало, поглядывая то на пьяных товарищей, то на девок. Когда Марьяна подошла к углу, он ровным, неторопливым движением приподнял шапку, посторонился и снова стал против нее, слегка отставив ногу, заложив большие пальцы за пояс и поигрывая кинжалом. Марьяна в ответ на его поклон медленно нагнула голову, уселась на заваленке и достала из-за пазухи семя. Лукашка, не спуская глаз, смотрел на Марьяну и, щелкая семя, поплевывал. Все затихли, когда подошла Марьяна.